Значит, тем самым душкритотха уменьшается и высвобождается сукритотха. Сакамы – это те, кто увеличивают свою сукритотху. Не просто уменьшают душкритотху, высвобождая сукритотху прошлой деятельности, то есть сжигая неблагочестие и таким образом, сжигаясь, плохая карма высвобождает хорошую карму, остаются хорошие результаты. Все равно все мы совершаем какие-то благочестивые и неблагочестивые поступки, смешанно действуем. Даже за одни сутки мы можем совершить 10 неблагочестивых поступков и 2 благочестивых, или, допустим, наоборот, 10 благочестивых и 5 неблагочестивых и так далее. Все время это смешанно идет. И камы, они пытаются сжечь неблагочестивые результаты неблагочестивой деятельности, таким образом оставив сукритотху. То есть они совершают эти прайшчиты, искупление грехов. Есть такое понятие, как самобичевание, там постники разные, затворники, молчальники, ой, куча всевозможных. Целый огромный перечень, даже в христианстве мы можем найти перечень сотен способов искупления грехов. Сотен. Сотни. И все имеют свое наименование, имеют свою цель, имеют свои определенные предписания и так далее. Как мы говорили, если хочешь стать богатым, надо пить молоко в течение года. Но богатство, оно не приходит просто так, из молока. Хотя в молоке есть Лакшми Деви. Лакшми есть в молоке. Это описывается в Бхагаватам. Но также в молоке есть и яд, халахала. Поэтому говорится, что молоко, оно тоже имеет такую природу. От молока можно заболеть. Если человек неправильно употребляет молоко, он заболевает. Точно так же и религия. Если неправильно к ней относиться, неправильно очищаться, то в итоге человек также может заболеть. То есть еще больше проблем себе принести. Прямо занимаясь почистительными обрядами, человек может принести большой вред себе и обществу. Итак, Шукадева Госвами описывает эти все этапы очищения. И мы говорили, эти камы, они сжигают неблагочестие и оставляют свою сукритотху, которую в прошлом они совершали. Саками, они не только очищают, их очистительные процессы, то есть их прайшчиты, связаны не просто с уничтожением грехов. Их прайшчита связана с тем, что они культивируют вот эту примесь преданности. Появляется примесь преданности на уровне сакамы. Что это означает? Что они совершают деятельность, которая не только уничтожает их грехи, но и увеличивает их что? Сукритотху. Усиливает, увеличивает их благочестие. Поэтому в шастрах Вишванатха Чакраварти Тхакур, он описывает или говорит о том, что когда человек начинает совершать преданное служение 9 форм, Шраванам, Киртанам, Вишноксмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атмани Веданам, то он автоматически, он говорит, наделяется лучшими качествами полубогов. Какие же лучшие качества имеют полубоги? Какие лучшие качества полубогов? Это преданность. Это преданность. И есть украшение преданности. И Шрила Прабхупада описывает эти 26 качеств преданного. 26 качеств вайшнава. На чем же 25 качеств висят? Откуда они вдруг появились? А? На чем они висят? Конечно, на преданности. Потому что все эти 26 качеств, если оттуда просто убрать преданность, они бесполезны. Они ничего не имеют никакой ценности. Вообще никакой ценности. Но в тот же момент, если вы обдерете все 25, но оставите преданность, это все равно останется ценностью. Это будет самым важным качеством человека, его преданность. Поэтому говорится, что человек, даже если он не образован, не культурен с мирской точки зрения, академически не образован, он болен, у него плохая карма, там что-то еще, у него плохие качества, плохие привычки. И очень большой перечень, каких недостатков мы можем найти в материальном мире, какие недостатки. И это не будет играть никакой роли, если в человеке есть преданность. И говорится, что рассматривать его через призму этих недостатков, его внешности, образования, культуры или чего-то еще, болезни или здоровья, является чем? Оскорблением. Является оскорблением. И это остается загадкой для многих людей. Мы говорим, деревенский, городской, там, толстый, тонкий, красивый, некрасивый, образованный, необразованный. Почему? Потому что мы находимся в плену этой иллюзии. Мы также прямо здесь, с лысинами, в Тхоти там, или в Саре, прямо перед божествами, мы находимся на этой платформе, платформе материализма. Это и есть признаки какой гуны? Страсти. Несомненно, гуна страсти, она покрывает видение, то есть единую сущность, и она покрывает эту способность различия, способность различать, где преданность, а где что? Кармическая деятельность. Поэтому красота, молодость, богатство, образование, хорошее здоровье, все это какая деятельность дает? Кармическая. И иногда преданные начинают различать друг друга по признакам кармических реакций. Неблагочестивых, вот душкритотха, он необразованный, он некультурный, у него плохие привычки, он, так сказать, деревня, валенок какой-то, он больной весь, некрасивый, вздорный. У него такие качества нехорошие. И все, и за этим сразу скрывается. Мы даже не можем поверить, что такой человек может культивировать какую-то преданность. Мы не можем даже представить, допустить даже такого. Но если человек кандидат наук, если человек очень образован, знает несколько языков, если человек работает или там пользователь компьютера очень высокого ранга или высокого уровня, если человек очень культурен с мирской точки зрения, если человек достаточно имеет хорошее здоровье, очень деликатен, тактичен и так далее, то такой человек нам очень нравится. Это так удовлетворяет наши чувства. И мы говорим, вот тут чувствуется прямо преданность. Прямо вот, ну, преданность, разит прямо преданность от такой личности. Это понятно. Но на самом деле это иллюзия. Это разновидности иллюзий. И поэтому Шукадева Госвами начинает объяснять, то есть вскрывать эти пласты, чтобы Махарадж Парикшит или те, кто собрались в собрании и слушают его, они смогли научиться различать, в чем же преданность, как она проявляется, что такое преданность и что такое материальная деятельность, что же такое материальная энергия и что такое духовная энергия. Как постепенно высвобождается духовная энергия, как она трансформируется, то есть как происходит это паринама. И он начинает рассказывать об этом. Акаме, сакаме. Дальше он говорит ништхаме. Ништхаме. Кто же такие ништхаме? Это те, которые устойчивы к чувственным наслаждениям. Они хотят наслаждаться, но они не наслаждаются. Почему? Разум. Очень сильный разум они приобрели. И вот эта сила разума демонстрируют какую гуну? Благости. Несомненно, гуна благости. Акама – это трансценденталисты, имперсоналисты могут быть. Акамы. То есть они отказываются от плодов своей деятельности. А что плоды деятельности дают? Чувственные наслаждения. Таким образом, они отказываются от чувственных наслаждений. В пользу освобождения, в пользу какого-то... Вы не думаете, что в имперсональной йоге нету состояния самадхи, то есть блаженства? Есть оно. Говорится, когда человек достигает сад, состояние сад, он испытывает счастье. Но по сравнению с счастьем, которое дает сад-чит, сад без чита – меньшее счастье. А если сад-чит, существует счастье, то оно в миллионы раз меньше, чем состояние какое? Ананды. Но блаженство дает даже состояние сад. Но это блаженство какое? Неполное, частичное, временное. То есть оно не удовлетворяет истинное желание живого существа. Как вот мы говорим, карма, гьяна и йога. Также мы можем сказать сад, чит, ананда. Это как карма йога, гьяна йога и упасана. Упасана, преданность. И в этой упасане есть разные. Карма канда, гьяна канда и упасана канда. Делят на три эти части. На три части, начиная с имперсонализма, потом с йоги мистики, осознания параматмы и в итоге осознания Бхагавана, верховной личности Бога. Итак, живое существо может заблуждаться по поводу каких-то определенных моментов и стремиться к кармаканде, искуплять свои грехи, поститься на экадыши. Мы можем видеть это состояние сознания, почему люди хотят поститься на экадыши и так далее. Они хотят грешить и хотят поститься на экадыши. Они не хотят вставать, и потом месяц они совершают какую-то аскезу. И так далее. Вы можете найти это в своем сердце. Почему вы поститесь? Потому что вы чувствуете, что вы осквернены. Таким образом, цель поста какова? Очиститься от осквернения. Где? В уме. Человек осознает, что он оскверняется. Он осознает это. И тогда человек превращает повторение святого имени, посты, праздники, посещение храма во что? В прайшчитта. В очистительные обряды. То есть он ведет двойной образ жизни. Здесь он очищается, а там он грешит. Здесь очищается, там грешит. И Шукадева Госвами, он описывает такой вид религиозности, вернее, обсуждает это с мудрецами, такой вид религиозности. И Махарадж Парикшит говорит на это, именно когда обсуждается это, он говорит, ну это же подобно слону. Махарадж Парикшит, он говорит, это подобно слону. Я видел, что многие люди, они такие же, как слон. Они вымоются, выходят на берег и тут же что делают? Обсыпают себя песком. Можно увидеть, даже в зоопарке слоны так себя ведут. Их поливают из шланга, моют эти вот работники. И как только они выключают кран, слон тут же подходит, песок начинает носом вверх и себя обсыпает песком. Обсыпает песком. Почему? Зачем он это делает? Зачем он обсыпает себя песком? Кто знает? А? Да не только. Нет, в основном это от солнечных лучей он делает. Как вот люди в жару халаты толстые носят, и мы раздеваться начинаем, когда жарко. Но люди, которые знают природу солнца, они не раздеваются. Таким образом, мы не знаем природы солнца. Для нас природа солнца – это свет и загар. Мы не знаем природу загара, мы думаем, что загар – это хорошо. Это говорит уже о том, что мы не понимаем ведической концепции. Это как Прабхупада смеялся, он говорил, они едят правой рукой и говорят, что понимают веды. Это невозможно. Невозможно понять веды, если вы не поняли, что нельзя есть правой рукой. Левой. А? Левой ли? Левой. Нет, ну в смысле правой рукой они едят. Вы говорите, нельзя есть правой. А, ну я перепутал. Левой, в смысле левой рукой они едят. Точно так же человек, который не понял сути природы солнца, ну теперь сейчас все, ой, радость, ошибся, и все уже... Чего ты успокойся, елки? Суть. И люди также, они не понимают природы солнца, они не понимают природы очищения. И в соответствии с этим, что человек не понимает природу очистительных обрядов, не понимает, для чего это делается, с какой целью, то солнце, говорится, оно причиняет ему беспокойство. Солнце причиняет беспокойство. И Харидас Такур, он объясняет, что солнце, он сравнивает... повторение святого имени с солнцем. Кришна беспокоит этих людей. Кришна беспокоит, Кришна причиняет ожоги, как солнце обжигает. И люди также к Богу относятся, что Бог дает хороший загар. Бог дает свет и хороший загар. Для чего свет? Для чего нужен свет? Видеть что? Что ведь? Почему люди ночью спят, а днем что-то делают? Почему не наоборот? Днем бы они спали, а ночью что-то делали. Им нужен что? Свет. Для чего? Для чего нужен свет-то? А что видеть-то надо? В темноте тоже можно видеть что-то там такое. В темноте вы можете различать синее, красное, зеленое. А в темноте что присутствует? Белое в темноте как видится? Итак, человеку нужны, ему нужно разнообразие. Ему нужно разнообразие чувственных наслаждений. Чувства тогда не удовлетворены. Ночью чувства не удовлетворены. Если нет света, походите вообще. Нету даже луны, представьте. Даже если есть луна, разнообразие теряется. Вы не можете различать эту огромную палитру цветов, цветовые гаммы, спектры эти все, сочетания. Почему? Почему все преступления в основном совершаются в ночное время? Почему люди грешат в ночное время? Днем как-то... Потому что это время тамагуны. Ночь — это тамас. Поэтому говорят тьма. Тьма невежества. Как бы ночь. Ночь в человеке. Как Прабхупада объясняет это качество гудакеши. Да, человек погружен во тьму невежества. Тьма всегда связана с невежеством. Итак, человек пытается наслаждаться, ему нужен свет. Но чем он пытается наслаждаться? Он пытается наслаждаться тем, что причиняет потом в итоге ему беспокойство. В итоге он начинает страдать. Как человек, который не понимает, что его жалеют, не понимает, что к нему снисходительны и так далее, он начинает питать иллюзии по поводу себя. Как человек. Вы никогда никого не жалели? А вас когда никто не жалел? А как вы узнавали, что вас не любили, а жалели? Как вы узнавали, что вас просто эксплуатировали? Когда-нибудь кого-нибудь эксплуатировали? И так говорится, человек в процессе деятельности начинает постигать этот мир. И постигая этот мир, он приходит к чему? К разочарованию. Почему же он разочаровывается? Потому что везде он соприкасается как эгоистический. Суть лишь только в этом. Почему живое существо страдает? Потому что оно соприкасается с объектами чувств эгоистически. Что означает? Оно пытается наслаждаться. Оно также пытается эксплуатировать. Эксплуатировать эту материальную природу. И когда материальная природа его выигрывает, обыгрывает в этом. То есть вы приходите эксплуатировать материальную природу, материальная природа делает вид, что вы ее эксплуатируете, но на самом деле она эксплуатирует вас, то выигрывает. Пракрити. Дурга всегда выигрывает. Дурга всегда выигрывает. Никто не может обмануть Дургу, не победить. Она непобедима. И поэтому Кришна сказал, очень сложно, да. Очень сложно это сделать, потому что это моя божественная энергия. Очень сложно преодолеть мою божественную энергию. Кришна сознательно, специально называет свою материальную энергию божественной. Очень интересное противоречие возникает. С одной стороны, это материальная энергия, но она божественная. Как же материальная энергия может быть божественной? А? Как? И люди задают такой вопрос, они говорят... Ну, как что-то вы не поняли? Есть же божественная энергия, это духовная энергия. А материальная энергия, она же не духовна. Но она также божественна. Почему? Потому что она принадлежит. Только потому, что она принадлежит Кришне? Нет. Что это означает, что она чистая преданность? Под его руководством? Да нет. Единственная функция материальной энергии, это также наслаждать кого? Кришну. Вот почему Кришна говорит, что божественное. Что значит божественное? Оно не только принадлежит Богу, не только что оно предается Богу. Ее функция изначально, она создана с одной целью. Даже эта материальная энергия, она создана только с одной функцией. Какой? Наслаждать Кришну. Наслаждать Кришну. И говорится, когда Кришна хочет наслаждаться очень, очень сильно, он приходит в материальный мир. Он приходит в материальный мир. Для чего? Игры здесь. Здесь больше чего? Иллюзии. Иллюзии. Больше иллюзий. Это мир иллюзий называется. Иллюзорная энергия. Как иногда люди в жмурки играют. Знаете почему? Для чего им в жмурки играть? А? Вот они трогают. И неправильно. Там кого-то схватят. Говорят, ну кто это? И ты должен сказать, кто это. И трогаешь там. Дунька, Васька, Петька, Федька. Не угадал, это Колька. Потому что усиливается что? Усиливается неспособность различать. Поэтому глаза завязывают человеку, раскручивают его. Видели, да? И он там. Голова кругом идет, он ловит там, все хохочут, хлопают. Для чего это делается? Создается иллюзия. Почему мы ходим в кино, читаем книги и так далее? Иллюзия. Иллюзия. Нас интересует эта иллюзия. Мы хотим этой иллюзии. Мы хотим наслаждаться. Итак, все эти пути кармы, гьяны и йоги очень привлекательны, поскольку они высвобождают определенное благочестие, дают определенное благочестие. Но живое существо имеет реакции даже за благочестивые поступки. Какова реакция за благочестивые поступки? Это стремление наслаждаться плодами своего благочестия. Как узнать, что человек материалист все равно? Даже если он благочестивый. Вот мы очень часто, я слышу от преданных: ой, он такой благочестивый, у него 3 миллиона долларов. Ой, он такой благочестивый, такой хороший парень. Просто хороший коммерсант у него, так сказать. Квартира двух уровней там и так. И человек так смакует. Вот он очень благочестивый, подчеркивая свое благочестие или благочестие других. В чем же это благочестие? Если человек это благочестие тратит на что? На чувственное наслаждение, на себя лично он тратит. Он тратит на себя лично, это реакция. Это реакция. Какой смысл в таком благочестии, если он тратит его на себя? Это одно и то же, что как слон. Почему Махарадж Парикшит сказал: я не понимаю этих глупцов. В чем же их благочестие-то проявляется? Если они это благочестие обсыпают песком. Что значит обсыпают песком? Песком чувственных наслаждений. Они столько, видимо, в прошлом совершили, на самом деле, поступков. Ради чего? Ради того, чтобы воспользоваться результатами этой деятельности для чувственных наслаждений. И он говорит, они просто кто? Подобны слонам. Слоняры. Слоняры. Итак, человек не понимает, что же является истинным благочестием. Не понимает, что является истинным очищением, что является прайшчиттой. И здесь говорится, что суть в его преданности. Истинное искупление грехов происходит тогда, когда к деятельности, какое-то действие человек совершает, хотя бы крупица или примесь преданности появляется. Если нет преданности, а что такое преданность? Это какая-то крупица желания удовлетворить кого? Бога. Этой деятельностью. Не удовлетворить себя, а удовлетворить Бога. Человек постится не для того, чтобы очиститься и кого-то поднять на райские планеты, или чтобы там совесть смыть с своего сердца какие-то грехи. Нет, он хочет этим постом показать, проявить свою преданность. Преданность. Не больше. Он не говорит, я не хочу никого поднимать там с каких-то адских планет. Да пусть они там жарятся. Что это мне все родственные отношения, все это майя, иллюзия. Какие-то родственники там. Непонятно там, седьмая вода на киселе. Понятно близких родственников поднимать? На самом деле, так думают материалисты. И поэтому мы видим, как даже в книжке Икадыши описывают. Дается для этого. Ками, сакамы, нишкамы, акамы. Но там говорится на самом деле о бхакти, о преданности. Когда человек следует этим путем просто для того, чтобы показать свою преданность. При всех своих недостатках, всем остальном, он просто хочет демонстрировать преданность. Он говорит: Кришна, я просто это для тебя сделаю. Просто. Вот почему в Бхагавадгите употребляется термин «просто предайся». Но никто просто не предается. Все хотят наслаждаться плодами своей деятельности. И когда эти плоды не приходят, мы видим, приходит разочарование. Почему человек разочарован? Потому что он не стал президентом, не стал GBC, не стал саньяси, не получил ни корову, ни корзину, ни картонку, ни машину, ничего. Он разочарован. Дайте ему, он будет счастлив. Отберите у него, он будет что? Несчастен. Нету там преданности. Потому что вся его преданность направлена была на получение материальных результатов. Дали здоровье, он счастлив. Заболел, он несчастен. Поэтому Кришна говорит, кто дорог ему? Какой преданный дорог ему? Какой? И он говорит, в радости и в горе, в счастье и не в счастье, в богатстве и в нищете, в славе и в бесчестии. Кришна поясняет, что вот эта преданность. Тогда понятно, что это твоя преданность, что ты не ради этого делал, дадут у тебя или отберут. Ты действовал ради моего удовлетворения. Потому что когда дают, человек очень вдохновлен, когда отбирают, он разочарован. отобрали должность, отобрали славу, отобрали какое-то чувственное наслаждение. И это разными путями отбирается. Разными путями. Жен забирают, мужей, детей забирают, забирают богатство, землю, что угодно, утварь. Оскорбляют людей. И они прекращают служить Богу. Как же так? Я тебе столько служил. Какой-то фильм я видел. Там священник один. Когда, видимо, католический священник. Потерял веру в Бога. И дети его спрашивают, почему ты потерял веру в Бога? Он говорит, неважно. А он был очень хорошим священником. Таким знаменитым там на какие-то несколько штатов там. И его жену сбила машина. И он находился рядом с женой, она умирала очень так тяжело, страшно. И он молил Бога, чтобы Бог оставил ее. И Бог не оставил ее. Бог прибрал ее. И священник прекратил деятельность свою. И причиной была только единственная. Он очень строго всему следовал. Очень строго. Он завоевал такую популярность, такую авторитетность. И когда он молился, он говорил Богу, я так тебе служил. Неужели ты для меня, не... я столько и выполнил твоих желаний. Неужели ты не исполнишь одного моего желания, одной моей просьбы. Оставь мою жену живой. И жена умерла. И он был полностью разочарован. Как вы думаете, почему? Конечно. То есть человек может совершать аскезы, может следовать всему очень строго для того, чтобы достигнуть этого семейного счастья. Семейного счастья. И люди привязаны к этому семейному счастью. И они следуют очень строго всему. Но если они видят, что семейное счастье не приходит, они разочаровываются. Если они видят, что не приходят деньги, должности, слава, почести, они разочарованы. Даже эти молодые люди, которые приходят, вы видели, каждый это чувствовал в себе, что каждый стремится уважения, каждый стремится показать, что он больше знает, чем другие, что он более глубже знает, чем другие. Когда появляется какой-то определенное общество, менее образованных людей, он пытается их сразу наставлять, чтобы... быть авторитетом. И если ему этого не дают, быть авторитетом, он разочаровывается. Он говорит, мне здесь не дают развернуться. А что вы разворачиваете? Прабхупада говорит, chant Hare Krishna and be happy. Почему вы несчастливы, просто воспевая святое имя? Потому что нет этой преданности еще. Нету еще преданности. Еще сохраняются все эти желания. Желание чувственных наслаждений от этой деятельности. Человек не может отказаться от плодов. Плоды приходят, поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает Таранга Рангини, когда приходят результаты преданности. Маленький росток бхакти поселяется, и приходит уважение, материальное благосостояние. Все к человеку начинает идти в руки. И в чем опасность, если человек дальше не продвигается? В чем опасность? Привязывается к этому. Он начинает поддерживать эту преданность только ради этого. Вера его усиливается. Но во что? Что если у меня есть вера, у меня будет слава, богатство, я буду очень популярным человеком. Это нравится человеку, это удовлетворяет его чувства. И тогда он без преданности даже жить не может. Потому что преданность дает ему средства к существованию. Дом, детей хороших. Представляете, да, преданность дала хороший, прекрасный дом. Как его теперь продать? Это немыслимо просто. Преданное служение. Прошлого или настоящего. Как вы можете? А как вы можете какие-то деньги кому-то отдать? Да вы что? Вы шутите? С какой стати? Когда я найду совершенную личность, тогда я и отдам. А совершенной личности что? В материальном мире, но нету ее. Нету. Даже гуру падают. Нафига им отдавать деньги? Дал им там 3000 и хватит. 100 баксов каждый раз жертвовать, и все будет нормально. Ну, 200. Там со 100 тысяч 200 баксов нормально. Человек привязывается к этому. И он никогда не бросит повторять джапу, пока он видит, что эта джапа дает ему что? Дом, семью, благосостояние, почет, уважение. Пока человек будет это чувствовать, он никогда преданность не оставит. Преданное служение. То есть форму, внешнюю форму преданности он никогда не оставит. Никогда. Он будет и брить голову, и все, и будет прямо видеть связь. Голову побрил, все нормально. Волосы отпустил, раз, проблемы сразу какие-то. Джапу прочитал, бизнес нормально идет. Прекратил читать джапу, не идет бизнес. Прихожу на Мангаларати, все меня уважают, жертвуют. Прекращаю приходить на Мангаларати, прекращают жертвовать. Вывод? Надо ходить на Мангаларати, тогда будут жертвовать. Надо, так сказать, соблюдать садхану, тогда будет идти хорошо бизнес. Надо, так сказать, все делать, и все, так сказать. Все в порядке. Все торчком. Так думает человек. И он начинает культивировать эту преданность. То есть он начинает таким образом действовать. Но его мотив какой? В гуне страсти. И Кришна говорит, те, кто в гуне невежества, опускаются на низшие планетарные системы. Те, кто в гуне страсти, им суждено родиться что? Здесь же. На планетах типа Земли. На земных планетах они будут рождаться. Все равно, потому что они совершали преданность, но она была в гуне страсти. Те, кто в гуне благости совершал преданное служение, куда пойдут? А? На райские планеты. Поэтому описывает Шукадева Госвами, столько преданных ушли куда? На какие планеты? На райские. На райские планеты. Они наслаждались результатами этой деятельности, потом возвращались и опять продолжали культивировать преданное служение. И он говорит, поэтому человек должен стать ниргуной, то есть выйти из-под влияния трех гун материальной природы. Что это означает выйти из-под влияния? То есть они прекращают влиять? А что значит выйти? Да, он не подчиняется таким мотивам. Он не подчиняется, это и есть будхи-йога. Будхи-йога, почему ее сравнивают с бхакти-йогой? Потому что бхакти-йога – это естественное состояние. А будхи-йога – это что? Тапасия. Это тапасия. Человек просто… Ему хочется, но он не делает. Почему? Потому что разум исполнен знанием. Его ценности совершенно другие. Он понимает, что это все не принесет ему никакого счастья. Хотя очень хорошо выглядит. Очень хорошо выглядит. Почему мы и говорили, что… Как определить силу разума? Вот есть очень вот для чувств, и есть очень неблагоприятное для чувств, но очень благоприятное для духовной жизни. Что выбирать? Что благоприятное для духовной жизни? Ну, это сложно выбрать. Потому что ложное эго. Человек отождествляет себя с телом. Ты куда стремишься? Ты стремишься, когда ты садишься, ты стремишься сесть удобно или специально неудобнее? Чем неудобнее ты сидишь, тем тебе как бы благоприятнее. А? Но ты ищешь удобство или неудобство? Ищу удобство. О, почему? Ну, зачем мне неудобство? Когда духовное, что ты ищешь удобство для своего тела. Поэтому человек, пока он отождествляет себя с телом, он вынужден искать удобство для своего тела, для своего языка, глаз, ушей, обоняния, осязания, для своего ануса, для своего гениталия. Почему это унитазы строят, как ты думаешь? Вот чего бы не сидеть на кукурках? Для удобства чего? Итак, люди, они не понимают этого, что они везде ищут комфорта. Они везде ищут комфорта, потому что они отождествляют себя с телом. И этот комфорт дает удовлетворение. Хорошо сидим, хорошо едем, хорошо идем. Все. Почему хорошо? Потому что комфортно телу. Комфортно телу. И так люди отождествляют себя с телом, поэтому они ищут этого всего. Это очень сложно делать выбор вне комфорта. Это очень сложно. Индия вот некомфортная страна. Очень некомфортная. Но тогда вы начинаете туда привносить этот комфорт. Вы начинаете привносить, вы строите комфортные отели, комфортные гостиницы и так далее. Но тогда там всякие тараканы вот такого размера, там, не знаю, как ботинок ползают. Какие-то мокрицы. Всегда воняет канализацией, всегда везде, Индия всегда пахнет канализацией. Кто был в Индии? Ты был в Индии? Ты наверняка не замечал, потому что у преданного у него обоняние, оно видоизменяется, и запах испражнений кажется цветами. Пахнет в Индии канализацией везде? А? Не везде, а где не пахнет? А, где ее нету? А как же, чем же там пахнет, где нет канализации? Ну, она открытая, где открытая есть, там она. А что, у них есть еще закрытая канализация? Есть места, где не протекает, там обходная. Да? Удивительно. Я не помню этого. Постольку много времени был, не помню. Не помню. В Индии всегда вонь, всегда грязь, всегда антисанитария. Если уж есть какая-то помойка, это Индия. Несомненно. Самая грязная страна. Ты был в Индии? Ну как тебе? Ну, представим, что мы не преданные. Вот мы просто ищем комфорта. Не очень? Ну ты, видимо, давно не был. Надо тебе съездить. Ты давно был в Индии? Не помнишь? Или настолько иллюзия, такая самолюбие. О, экстаз, экстаз, такие божества. Ну, какой-то пол божества, какое-то лицо такое слышное. Стоит, ему поклонялись Гослами. Мы не можем видеть того, что они видели в божестве. Мы не можем видеть Индию глазами знания. Поэтому, когда мы смотрим глазами гуны страсти или даже гуны благости, мы видим только одну грязь. Потому что Индия не предназначена для наслаждения. Индия предназначена для чего? Для тапаси, для аскезы. Везде аскезы. Везде аскезы. Сотни этих грязных каких-то людей, какие-то нищие, постоянно везде вас достают. Все хотят денег, неважно, что они охраняют. Харидас Тхакура Самадхи или там Гамбира Господа Читания. Они будут вас трясти, вас деньги. Они и будут к вам относиться с позиции денег. Так? Нет? Да ну что ты, там же все, ИСКО, ну давай, заходи, деньги не надо. Ну? Поэтому человек, пока он отождествляет себя с телом, он будет это видеть, ему будет это не нравиться. Потому что это беспокойство. И люди в иллюзии едут в Индию. Почему я иногда говорю, не надо вам ездить в Индию? Потому что есть две категории, которые в экстазе, и которые думают, что Индия это за границей. Две категории людей есть. Те, которые в экстазе, и те, которые думают, что Индия – это за граница. Но Индия не за граница, и в Индии в экстазе только странный. Там либо садху, либо вы чеканутый. Вот подумайте, кто вы. Если вы садху, мы быстро проверим это. Судя по вашим всем признакам, тут ну, среди нас садху, может быть, двое, трое только. Да? Вас. Это которые в экстазе от Индии. В экстазе от божества и всего остального. Поэтому говорится, в лучшем случае человек может вынести экстаз только из одной. В Индии. Приехать в экстазе только по одной причине. Не потому, что он видел холм Говардхан или Радхакунду и в ней булькнулся. А что он получил там очень мощное общение. Духовное общение. С кем? С преданными. Общение. Поэтому Бхагава там также описывает, что тот, кто приезжает поклоняться святым местам, омываться в реках, подобен ослу или корове. Потому что истинное положение святого места, что там можно встретить кого? Садху, святых. Общение, получить даршана, не просто коснуться и дать денег или что-то. Ой, мы видели Браджабаси, ничего, никакого общения не произошло. Ну мы видели его, все. Нет. Представьте, все бы ходили и смотрели на Шукадеву Госвами. Вот он там сел бы, и такой, знаете, как на мавзолее. Вот мавзолей там. В одну дверь входишь, в другую, естественно, и Шукадева Госвами там сидит. И все проходят мимо. О, Шукадев, Шукадев. Нет. Все кланяются. Нет. Это общение было, его надо было слушать. Для этого они пришли туда, на эти реки, святые реки. В чем толку с этих святых рек, если там нет святого? Где? Ну, ты общался? Как? Настроение. Чувствуется настроение? Прям сразу? Ну ладно, не будем эту тему затрагивать. Я всегда к этому отношусь, к постройкам храмов и к такому странному молчаливому общению и всему остальному. Без языка, без ничего общаться. Это, конечно, я понимаю, шакти исходит, там все такое, из агья чакры выскакивают, флюиды разные. Там, я все. Я-то мистик вообще же. Я-то понимаю все это. Что просто самое главное в Индию заехать, а там уже тебя обкатят, чем надо. Чем надо, измажут нектаром, так сказать, все остальное. Самое главное, ездить часто в Индию. И вы становитесь таким аккуратным, ногти постриженные, бороды уже нету, все. Такое, весь светитесь. Потому что Индия, несомненно, она. Прабхупада говорит, если купаться все время в Ганге, болезни проходят. Он не говорит, что если купаться все время в Ганге, преданность разовьется. Вы заболеете, но преданность ваша усилится. Нет, он говорит, вы прекратите болеть. Поэтому Индия, она может очистить вас. Кармически. Для того, чтобы начать что делать? Наслаждаться, обсыпать песком. Поэтому индусы живут в Индии. Ну и как они? Преданные, нет? Много ты видел преданных? Или ты в экстазе просто? Ты много видел преданных? Ну как же так? Исконовских-то преданных. Тысячи там гуляют, бродят табунами. Туда-сюда, туда-сюда. Пьют попсиколу там, это, едят сникерсы. Ты не видел этого? Жуют жвачку, везде жвачка прилеплена. Видел, да? Везде. В гурукулах вытаскивают из-под кровати там эти порнографические журналы. И что? Поэтому человек, который обусловлен, он не может правильно ничего видеть. Потому что все покрыто. Все покрыто этой иллюзией. И если вы едете туда туристом или в экстазе, то вы получаете туристическую поездку и экстаз. Экстаз. Потому что Индия – это как тапаван. В него едут совершать тапаси. В Индию едут совершать аскезы, то есть ограничить себя в чувственных наслаждениях. На самом деле Индия предназначена для тапа дивьян. В ограничениях разных. Что вы отказываетесь от комфорта, отказываетесь от того, отказываетесь от всего. От чего-то вам придется отказываться. Тогда Индия может для вас что? Сохранить какое-то благоприятное ощущение. Что вы оттуда, когда приезжаете, вы думаете... Нет, я здесь так осквернился, надо ехать куда? В Индию. Почему? Как экадыши. Как пост. Индия – это экадыши. Сплошной экадыш, сплошной пост, сплошная бескомфортность, сплошные проблемы. Там можно развить смирение. Потому что когда 100 человек за вами бегут и денег от вас просят, вы там можете культивировать путь терпеливее дерева. У дерева никогда денег не выпросишь. У вас тоже. Итак, человек с разными глазами смотрит на все. Он привязывается. Суть в том, что мы привязываемся к результатам своей благочестивой деятельности. Мы не можем эту деятельность посвятить Кришне. Если вы там 10 раз в свой дом пустили кого-то, это еще не означает. Почему? Потому что Кришна смотрит, сколько вы там в этом доме находитесь. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати всегда говорил, Кришна не смотрит, сколько вы отдаете. Кришна всегда смотрит, сколько вы что? Оставляете себе. Сколько мы себе оставляем, это более, так сказать, серьезно. Что, кто там? А у нас-то никого нет? Поэтому люди не понимают этих тонкостей, и они себя обманывают. Всегда легче быть в иллюзии. То есть делать или давать столько, сколько ты считаешь нужным, чтобы не жалеть и так далее. Поэтому всегда есть условия. Если человек очень серьезен, разумен, он должен стремиться к этому. Должен – это означает правильно делать. Правильно делать. Должность. Вы знаете, что такое должность? Почему слово называется должность? Вы что-то там что? Обязаны делать. должность. У вас больше, значит, что? Обязанности. Больше обязанностей. Не больше зарплата, а больше что? Обязанности. И под ваши обязанности иногда зарплата подстраивается. Потому что если вам не оплачивать, вы не будете принимать на себя что? Эти обязанности. Обязанности. И у каждого человека своя зарплата. Своя зарплата. Кто ж к чему стремится, что хочет получить он от этой деятельности. И в сердце человека очень много этих анартх, этих желаний материальных, материальной деятельности. Поэтому существует карма-канда, гьяна-канда. Йога для этого существует, чтобы удовлетворять потребности живого существа. Но здесь Шукадева Госвами говорит, очиститься никто не сможет, если это не пропитано духом преданности. Почему люди падают? Они в Индии были больше, чем мы. Почему индусы стремятся к тому же, к чему и мы, находясь прямо в святой Дхаме? Их не интересует Кришна как таковой. Почему? Они живут во Вриндауне и не интересуются Кришной. Может быть, от рождения просто, по праву рождения? Может, просто надо совокупиться с вриндаунскими женщинами? Они нарожают детей, которые родятся во Вриндауне. И автоматически, а поскольку там все, кто рождаются, там... Можно тогда половым путем все устраивать. Но почему нет, если это так? Что там самое главное, там родиться. Тогда надо прийти, изнасиловать всех вриндаунских женщин, если даже они сами не хотят, изнасиловать их, и все. В чем проблема? Или мужчин, если наши женщины придут и заставят всех мужчин вриндаунских, охмурят их. Или можно с солдатами заставить, если так сказать.